Как пользоваться книгой? Когда я начинала писать травяную магию, то мечтала создать для тебя спутницу, которую ты сможешь держать под рукой, класть на подоконник, открывать наугад, общаться с ней как с подругой. Мне хотелось, чтобы ты воспринимала книгу не как курс обучения травяной магии, а как набор зеленых ниточек, которые ты сможешь вплетать в свою жизнь по мере необходимости. Некоторые главы будут актуальны для тебя сейчас, другие – через полгода. Некоторые ты, возможно, вообще пропустишь. И это нормально. Мне хочется верить, что у тебя это получилось, но судить только тебе. Я же пока подскажу тебе, как работать с этой книгой, если ты хочешь сделать свой путь увлекательным, комфортным и легким. Здесь нет строгой логики, но есть глубокий поток. Просто доверься себе. Нужная страница откроется в нужный момент. Ты можешь читать книгу по сезону, состоянию, случаю или просто потому, что тебе захотелось ее открыть без всякой на то причины. От тебя требуется лишь относиться к ней с теплом, быть готовой применять знания и совершать открытие. Важно, чтобы ты не просто в точности следовала написанному, а проживала ритуалы и практики. Чтобы, читая о зверобое, ты захотела выйти на улицу и найти его в живом виде, потрогать, понюхать, познакомиться. Чтобы, заваривая настой, ты чувствовала его силу, а не просто делала по списку, который, кстати, ты всегда можешь адаптировать под себя. Изменить состав, упростить ритуал, выбрать интуитивно то, что ближе. Здесь нет ошибок, если ты действуешь с уважением и вниманием. Что я подготовила для тебя? Личные заметки и подсказки о том, как чувствовать растения, как понимать сигналы тела и природы, как находить свои собственные способы работы. Простые и доступные рецепты и практики, травяные чаи и настои, смеси для очищения и окуривания, сезонные ритуалы. А также сделала несколько удобных таблиц, которые пригодятся тебе в работе. Пока будешь читать, оставляй закладки. Отмечай травы, с которыми хочешь подружиться. Разделы, к которым хочется вернуться. Сделай ее своей. Пусть она станет рабочей, живой. И не спеши во время чтения. Иногда на одну главу придется потратить месяц, а на вторую уйдет всего неделя размышлений и проб. Каким бы ни был твой ритм, он окажется правильным. Заведи травяной дневник. В нем записывай, что пробовала, что сработало, что ты почувствовала во время выполнения ритуала и после него. Это поможет глубже понять свои ритмы, отыскать среди множества практик те, что больше всего подходят именно тебе. Анализируя их, ты сможешь отыскать дорогу к собственным, созданным только тобой практикам. Воспринимай эту книгу как магический сад, который мы с тобой выращиваем вместе. Результат здесь не возникает сразу, да и не всегда он будет необходим. Иногда достаточно заглянуть в такой зеленый уголок, сорвать веточку мяты, вдохнуть ее аромат, погреться в лучах солнца и уйти. В определенный момент твоей жизни этих ощущений может оказаться достаточно. Самое главное, что с этой книгой ты точно не останешься одна.